попыталась откатиться из-под слаженного пехотного натиска, так как совершенно не приспособлена к подобной свалке. Баронские командиры срочно выводили по левому флангу свой пехотный отряд, пытаясь тем самым спасти остатки конницы и занять верхнее положение над Герцкальдом. Противник же развивал успех, обходным маневром пуская вслед удирающим войскам свой небольшой отряд всадников, но, увы и ах, Кагдир все еще кусался и причем довольно болезненно. Люди барона оставляли в тылу хороший резерв из кавалерии, теперь срочно выводя его на арену и бросая в лоб несущийся уже на всех парах конница Герцкальда. Да уж, когда сшибаются две такие стихии, земля вздрагивает под ногами, мощный поток людских и конских тел смешался от удара первой волны, и разобраться, на чьей стороне успех, не представлялось возможным. Полная свалка, никакой тактики и строя, и все из-за проклятого рва посередине лога. Пехота Кагдира наконец завершила маневр, сцепившись в смертельной грызне с Герцкальдом, у них больше не оставалось резерва, все было на кону, а вот карта противника была не до конца разыграна. У них еще оставался пехотный отряд в тылу, человек под 70, которых те, недолго думая, бросили в бой на помощь своей малочисленной коннице. Все, теперь все, увязли все и повсеместно в кровавом болоте битвы. А почему? Маму не слушались и в школе не учились. Ладно, баронские дурни, их хоть понять можно, летели покарать захватчиков, потому и не разобрались, кто и откуда. Но герцкальцы-то как такое допустили? Мало того, что идут по чужой земле, так хотя бы удосужились узнать, за кем гонится, кому мстят, в конце-то концов можно было банально сопоставить силы тех, кто убегает, и тех, кто вышел им навстречу. Ясно же по следам, что нас в разы меньше. Как же я люблю вас, люди-человеки, столько спеси, столько гордыни и веры в свое превосходство над остальными. Умнички вы мои, так жаждали битвы, что сдуру не рассмотрели, кому по сусалам настучали. 73. Я толкнул обалдевшего сержанта в плечо. Давай своих приводи в чувство, вестового, к обозникам на той стороне, гляньте, не разбежалось ли мужичье, когда жареным запахло. Через полчаса по флажку пусть рубит клинья под бревнами, как раскатает ту сторону, наш выход, зачистим территорию. Дольше выжидать смысла не было, поля боя и так уже устилали сотни трупов, о конном строе в такой толкотне и речи не шло. По нашей стороне бой почти затих, лишь левый фланг еще кипел, где Кагдир пехотой успел таки себе выдрать возвышенность, держась на ней из последних сил, отражая введенный под конец резерв Герцкальда. «Подымай флажок», — дал я отмашку одному из сержантов по прошествии времени. «Пора». Обозные не подкачали, в общей суматохе нам не слышны были удары топоров, но вот когда легла полоса кустарника и по склону, подскакивая, понеслись заготовленные бревна, сметая пехотный строй Кагдира, а заодно и передовую Герцкальда, грохот был слышен на день пути вперед. «Легион!» — взревели мои бойцы, разом ударяя в щиты и выскакивая из полосы зарослей. «Эх, орлы! Ну, может, кто-то скажет, что стервятники, но все равно хороши. Психология, понимаете ли, когда на поля боя сверкнула сталь моих людей, то воюющим уже было до фонаря, кто это и по чью душу, главное, что они поняли, не наши. Бежали все, что те, что эти, причем иной раз только что бившиеся не на жизнь, а на смерть солдаты бежали в одну сторону. Забавно. Ну да сами потом разберутся, где кому свернуть. Преследовать их в мои планы не входило. Вот так вот получилось, что, не пролив ни капли крови, в сумме я разгромил 50 солдат 500-янную армаду. Хвала мне и валерьяночке, за сегодняшнее утро я на нервах лет 10 жизни спалил. Поля боя осталось за нами, все это кладбище глупости и больше сотни раненых в сумме с обеих сторон. Их по моей команде стали латать и перевязывать легионеры. На сегодня хватит смертей, просто бросить тех, кто нуждался в помощи, я почему-то не смог, да и не торопился теперь, нужна тина и свежая информация. По плану на сегодняшний день мы должны были после боя с запасом в день-два уходить домой, в Рингмар, а вот по ситуации выходило, что без малого неделя теперь до подхода основных войск Нугита и в одно место нам теперь не упирается Герцкальд со своей армией. Тина появилась в полночь, растолкав уже спящего у небольшого костерка меня. Как? Она выглядела слегка обеспокоенно, обводя взглядом поля боя неподалеку. «Невзначай», — буркнул первое, что пришло в голову, потирая заспанное лицо.